Бухгалтер Берлага, опасаясь чистки в конторе «Геркулес», бежал в сумасшедший дом. Все дело сварганил Шурин. Он достал книжку о правах и привычках душевнобольных, и после долгих споров из всех навязчивых идей был выбран бред величия. «Тебе ничего не придется делать. Ты только должен всем и каждому кричать в уши: „Я Наполеон“ или „Я Эмиль Золя“ или „Магомед“, если хочешь. А вице-короля Индии можно? Можно. Можно. Сумасшедшему все можно. Значит, вице-король Индии. Да. Я вызову карету, а ты разови на себе сорочку. Вот так. И на всякий случай вылей на голову немного чернил. Я вице-король. Хорошо, хорошо. Как вы себя чувствуете? Я вице-король. Отдайте мне. Отдайте моего любимого. Это у вас бред. Вы в лечебнице, мы вас вылечим. Ведь вы поймите, вы не вице-король. Все это бред, понимаете? Бред. Нет, не бред. Нет, не бред, нет, не бред. Нет, не бред. Нет, не бред. Нет, не бред. Нет, бред. Нет, не бред. Зараза, зачем вы меня толкаете? А потому что не бред. Нет, нет, нет. Санитар! Санитар! Я не вице-король. Два терпеливых санитара отвели вице-короля в небольшую палату для больных с неправильным поведением, где смирно лежали три человека. При виде посетителей больные проявили необыкновенную активность. И ты, Брут, продался большевикам. Я Генрих Юлий Циммерман. Ну, уйдите, уйдите, я голая. Не смотрите на меня. Ну, не смотрите на меня. У меня стыдно, я голая женщина. Санитары ушли. Человек-собака чавкнул еще несколько раз и, ворча, взобрался на свою кровать. Кай Юлий сбросил с себя одеяло, отчаянно зевнул и потянулся всем телом. Женщина с усами закурил трубку, и сладкий запах табака внес в мятежную душу Берлаги успокоение. Я вице-король Индии! Молчи, сволочь! Убью! Душу выну! Посадили психа на нашу голову. Ой. Так было хорошо втроем, и вдруг возись теперь с ним. Да. А чего доброго, этот проклятый вице-король всех нас перекусает. Что вы? Слушайте, вице-король, а ну-ка посмотрите на меня. Слушайте, а вы не сын Фомы Берлаги? Сын? Не стечутся! Отдайте несчастному вице-королю! Его верного слона, слона. Посмотрите на меня. Смотрю, слона. Неужели слона, вы меня не узнаете? Михаил Александрович. У вас вот эта встреча, значит, вы не сумасшедший. Ну что же вы дурака валяли? А вы? А вы чего дурака валяли? Тоже слонов ему подавай. И потом должен вам сказать, друг Берлага, да-да, что вице-король для хорошего сумасшедшего — это слабо. Слабо. Почему? Возьмите, например, меня.